Глава 8. Где-то здесь должна быть нефть. Моисей. Раздел Европы на полунезависимые анклавы, случившийся в середине 21 века, не только закрепил существование мусульманских общин, но и дал старт многочисленным войнам за власть над инфраструктурными объектами, одно владение которыми могло оплачивать десятки тысяч бездельников. К сожалению, вначале европейские армии не могли ничего противопоставить, пусть и плохо вооруженным, но готовым умирать боевикам исламских анклавов. Но старушка Европа быстро нашла выход, сформировав полузаконные частные армии из собственного отребья или уже успевшего ассимилироваться. Ну и кроме того, были организованы мобильные части Евровермахта, эскадровых военнослужащих, оснащенных самой передовой военной техникой, прошедших обучение в Китае или даже в России. Эскадрильи штурмовиков и истребителей, прикрывающие танковые батальоны, успешно выжгли анклав Аль-Хаджир, располагавшийся на месте химического завода Байер, и, несмотря на гору уголовных дел, возбужденных против них, продолжают нести службу, часто нарушая все нормы закона, впрочем, точно так же, как делают это исламские террористы. Сейчас с исчерпанием труднодоступных ресурсов и трудностями с распространением наркотиков радикалы и террористы потянулись в малообжитые пространства Сехаля и Судана, где много оружия и мало законной власти. Так что окончательный прогноз по восстановлению Европы от 20 до 50 лет. И это, конечно, в случае, если кто-то из сильных игроков России, Китай или Федерации Южный Крест не решится на то, чтобы оказать военную помощь. Тогда время существования бандитов можно будет измерить не годами, а месяцами. Франкфурт, 20 сентября 2110 года. Ассарта, королевство Агелау, Ашир. Арди, Шиисарганай, уже очень давно не тратил время на реверансы, и не потому, что экономил минуты, а потому, что просто не считал это важным. Вот и сейчас к ректору Центральной академии магии он обратился как к старому приятелю, хотя друзьями они не были. Арди, малыш, тут к тебе будет поступать один забавный юноша. Но экзамены Шихарсо Ардис, архимаг и ректор крупнейшей на планете магической академии, конечно, был против любой фамильярности в свой адрес. Но прекрасно понимал, что злить архимагистра – просто эпическая глупость. Да наплюй ты на свои правила, тем более, что вы их и так постоянно нарушаете. Архимагистр говорил ласково, словно уговаривал, но у ректора не было никаких иллюзий на этот счет. А мальчик хороший. Я ему сорвал первую печать, а их у него знаешь сколько? У тебя, магистра в третьем поколении, 4, а у него бойца и фехтовальщика 8. Представляешь, что будет, если ему сорвет печати разом? Ши Корса представил эту картину, и у него мгновенно пересохло в горле. «Помнишь ту девочку, у которой сорвало сразу три печати? Напомни мне, что там в этом месте?» «Яма, которую застроили подземным торговым комплексом», — помертвевшим голосом ответил ректор. «Вот! А если с нашего мальчика сойдут семь печатей, то будет такая яма, что треть города просто исчезнет. И демоны бы с вашей помойки, которую вы называете столицей. Но вот мальчика мне будет особенно жаль». Асарта, королевство Агелау, Ашир. Со сроками получилось просто отлично. Вступительные экзамены уже прошли, и будущие маги и магессы удалились на короткие каникулы, чтобы набрать сил перед учебой. А Алексей, наняв по совету того же комарха ловкого пройдоху, дал кому надо сколько нужно и, сдав весьма формальный экзамен по истории Агелау и тест на знание языка, уже через неделю получил студенческие документы. Но привычка к обстоятельности все равно заставила его нанять пару преподавателей, которые кратко, но емко рассказали содержание школьных курсов истории, естествознания и других предметов, заодно подтянув знания всеобщего и правил поведения, с чем у него был явный пробел. Нет, он не сморкался в занавеску, но чрезвычайно сложный и тяжеловесный этикет Агелау превосходил все, что он знал на эту тему. Например, было два десятка вариантов мужского костюма для выхода в люди и больше 30 женских. Даже цвет пояса имел свое значение. И все это для того, чтобы выразить свое отношение, проявить особое уважение или, наоборот, презрение. Несмотря на крайне скептическое отношение к подобным реверансам, игнорировать их было совершенно невозможно. Поэтому, кроме изучения тонкостей этикета, пришлось заказать 5 вариантов сюртуков, штанов, рубашек и 20 поясов и шляп разного цвета и фасона. За всеми этими скачками он чуть было не пропустил прибытие лодки из переделки и опомнился только когда, сверкающий новенькой краской и лаком, катер торжественно завели в лодочный ангар. Несмотря на то, что ему больше всего на свете хотелось бросить все и поехать кататься, он дочитал кусок текста, который наметил для себя на этот день, повторил его вслух и только после этого спустился вниз. К счастью, механик догадался подержать котел на пару, так что не пришлось разогревать механизм. Шел катер хорошо. И, пересчитав мысленно местные единицы скорости в привычные, Алексей получил скорость около 100 км/ч, что для катера было прекрасным результатом. Глубокий киль хорошо разрезал волну, а большая длина не давала катеру шлепать днищем, правда, только на спокойной воде. Выдав механику премию в 5 золотых и отправив домой в наемном катере, Алексей уже на нормальной скорости повернул к центру города, чтобы просто пофлонировать по каналам и протокам столицы и вернуться домой к ужину или вообще поесть где-нибудь в ресторации. Большой катер мог проходить далеко, далеко не под всеми мостами. Самый центр, где каналы были особенно узкими, а мосты низкими, Алексей обошел по широкой дуге, оставаясь в пределах главной протоки, которая здесь играла роль центральной улицы. Движение было довольно интенсивным и подчинялось строгим законам, похожим на правила для машин, и все держались правой стороны. Хотя было полно маленьких лодочек, сновавших словно рыбная мелочь между бортами, и совсем крошечных двухместных лодок, вытянутых словно каноэ, но с довольно мощными двигателями. Они-то и создавали основную суету при движении, нарушая все возможные правила и законы. А ловили их полицейские на скоростных летателях-балонетах, имевших не только пулевик на борту, но и гарпун с лебедкой. Впрочем, им не было никакой необходимости гоняться за нарушителем. Номера на лодках подделать было невозможно, и хозяина лодки ждал крупный штраф, вне зависимости от того, кто управлял плавсредством. Как раз об этом подумал Алексей, когда увидел несущийся с бешеной скоростью легкий катамаран с нестандартно большим двигателем. Лодка неслась, почти не касаясь воды днищем, ловко лавируя между других лодок и судов, но догонял ее не патрульный катер, а баланет курьерского класса, способный разогнаться до 200 км/ч. Таким образом, шансов у гонщика не было никаких, и невольные зрители погони уже собирались смотреть вторую часть шоу под названием «Арест злоумышленника», как откуда-то сбоку раздались хлопки пулевика, и полицейский летатель клюнул носом, закрутился вокруг оси и рухнул в воду. К нему сразу поспешили несколько катеров, а Алексей ровным четким движением положил вперед до упора рычаги хода. Вода под винтами вскипела, и катер, чуть не встав вертикально, рванул вперед. Катамаран преступника был тоже оборудован более мощным двигателем, но он был чуть сзади Алексея, когда его катер рванул вперед. Через несколько секунд оба неслись вровень, постепенно сближаясь. Понимая, что в узких каналах шансов у него нет, Алексей резко крутанул штурвал и смял бортом легкий корпус. Но преступник не стал скрываться вплавь, что было бы, в общем, логично. Но, уцепившись за окантовку иллюминатора, буквально взлетел на палубу, держа в руке длинный кривой нож для того, чтобы тут же нарваться на безыскусный удар в живот, заставивший его замереть в состоянии крайнего изумления. «Ой!» Мужчина в глухой маске, закрывавший все лицо, скрючился, не в состоянии разогнуться. «А ты думал?» — Алексей погрозил пальцем. «А то знаешь, как оно вообще бывает?» «А? На!» Удар коленом в грудь вышиб последний дух из бандита. И тот, потеряв по дороге маску, окончательно впал в нирвану, свернувшись на палубе калачиком. Первыми подоспели охранники из летнего отряда. Их самолетик, похожий на стрекозу, завис над катером Алексея, и оттуда ловко спрыгнул на палубу офицер в шлеме с панорамным стеклом, на коленниках, тяжелом стальном нагруднике и с пулевиком в руках. «Никому не двигаться! Охранительная стража Ашира!» — раздался глухой голос из-под маски. Да никто и не двигается. Алексей, сидевший на развернутом к корме сидении, развел руками, показывая, что в них ничего нет. Забирайте это. Он ткнул носком сапога, лежавшее у ног тело, и проваливайте с моей лодки. Встать! Руки за голову! Да ты дурак, что ли? Алексей встал и шагнул вперед синхронно с шагом охранителя, и поскольку тот оказался в каком-то метре, сдвинулся в сторону, мгновенным движением вырвал пулевик из рук, взял руку в болевой захват и прижал служителя закона к борту катера. «Нахрена я вам вообще помогал?» — возмутился он. «Проехал бы себе мимо и ловите этого живчика хоть до усёру!» «Отпусти!» — глухо донеслось до Алексея. «А ты не будешь баловаться?» Широков отпустил правоохранителя и, наклонившись, поднял пулевик, валявшийся на палубе. «Что же вы все такие дураки там в охранительной страже?» «Тогда уже не дураки, а дуры!» Полицейский отщелкнул застежки шлема, стащил его с головы, и на свет показалась огненно-рыжая, коротко стриженная девичья голова с огромными глазами золотистого цвета, высокими скулами и мягкими губами. «Да, такой красотке я бы в плен сдался», — произнес вслух Алексей, глядя в бездонные глаза девушки полицейского, на что та рассмеялась. «Я дама строгих правил». Она коротко оглянулась на подходивший катер с полицейскими на борту и лукаво взглянула из-под пушистых бровей. «На меньшее, чем вечер в ресторане, не согласна». Руби Дерса, лейтенант летучего отряда охранительной стражи, несмотря на молодость и невысокое звание, служил уже довольно давно. Потому что начала с самых низов и уже в 15 лет работала младшим курьером в районной управе. Звание младшего курьера, прозванное коротко и емко «Брысь», дало ей необходимый опыт и, что самое важное, связи, чтобы сначала поступить рядовым регулировщиком в отдел водного транспорта, а через 3 года поступить в полицейскую школу и выпуститься младшим лейтенантом, имея за плечами 6 лет выслуги. Именно поэтому она сразу после окончания аттестовалась на лейтенанта и получила назначение в летучий отряд, участвовавший в задержаниях особо опасных преступников. Именно для этого инструкторы из высшей охранительной школы занимались с ними 3 дня в неделю, отрабатывая скоростные перемещения, стрельбу в движении и прочие науки, помогающие оставаться в живых. Имея тело, развитое занятиями гимнастикой и общую склонность к боевым искусствам, Руби была одной из первых, поэтому часто выходила на задержание в одиночку, справляясь с достаточно серьезными противниками. Когда на базу отряда поступил вызов отводников на преследование и задержание преступника, ограбившего ювелирную лавку, она без раздумий нырнула 2-м номером на «Сардис» под номером 5, где пилотом был безбашенный и быстрый Берон Гром. Но, несмотря на то, что гнали на пределе движков, успели уже к завершению охоты. Обломки лодки покачивались на воде, а раздавивший ее катер, здоровенный морской скороход класса Тархава, стоял здесь же, и его хозяин сидел, развалившись в кресле, внимательно следя за тем, как Сардис зависает над палубой и Руби спрыгивает вниз. Конечно, по правилам она не должна была приказывать дворянину вставать, а уж тем более заводить руки за голову. Ну, только если тот уже стоит с оружием в руках. А этот сидел, словно в кафе, и лишь тело у ног едва заметно шевелилось в такт покачиванию корпуса. А когда увидела и опознала, кого прихватил незнакомец в сером сюртуке, от неожиданности шагнула вперед, и тут же мгновенное, словно пуля, движение, и вот уже она утыкается маской в борт катера, а ее призовой пулевик летит на палубу. Все было проделано с такой скоростью, что она не успела ничего осознать, и лишь когда поняла, что держат ее крепко, но аккуратно, сказала: «Отпусти». С эскортом из катеров и баражирующих над головой летательных аппаратов они добрались до бокового хода, откуда по затейливому пути добрались до городского управления охраны порядка. Начавшего приходить в себя налетчика оттащили куда-то на допрос, а Алексея со всей вежливостью посадили за стол, где и заставили отвечать на десятки вопросов, незаметно уведя Руби в комнату начальника, где она, чуть путаясь, но все же достаточно твердо рассказала, как именно получилось так, что опаснейшего налетчика и бандита захватил дворянин с патентом наемника и студенческим билетом высшей магической школы. Случай был не то чтобы вопиющим, но непонятным. Высшее дворянство никогда не вмешивалось в дела полиции, а если и вмешивалось, то оставляло после себя лишь трупы, предпочитая делом воплощать заповедь короля Грица II: место преступнику не в тюрьме, а в могиле. И вот такой поворот. Преступник, кинувшийся с ножом на дворянина, схвачен живым и практически невредимым, а молодая и весьма перспективная работница сидит напротив и, запинаясь, словно мелкий воришка, рассказывает, как этот студент-наемник ее ловко обезвредил. И ведь в зале-то совсем не простого вора. Слизень был вторым в воровской иерархии столицы, и его арест еще долго будет аукаться в коридорах стражей всех департаментов. А через полчаса подоспели материалы на юношу из городского управления государственной стражи, и вообще все запуталось. Тут было и явное покровительство Ши Сарганаи, который фигурировал в списке известных искусников, и пьянка в первом гвардейском в компании королевы матери. Дальше можно было не читать. Герцог, пусть и с островов, зато с подтвержденным титулом, распивающий вино в компании первых лиц Агелау, имеет право и не на такие чудеса. Но проблемы от него будут, это точно. И одна такая проблема уже нарисовалась, так как этот Ши Роков совершенно отказывался от всяческого упоминания о своем участии в аресте слизня, а просто и доходчиво объяснил, что все лавры должны достаться управлению в целом и лейтенанту Руби Дерса лично. Но что же со всем этим делать-то? Сам того не заметив, последнее предложение он озвучил в голос и, оторвав взгляд от краткой выжимки из личного дела, поднял глаза на Руби. Но, судя по ее виду, лейтенант была уже далеко, в каких-то непонятных розовых далях, куда увозят полицейских женского пола владетельные герцоги. Когда лейтенант вышла из кабинета начальника и бросила взгляд на часы, стало понятно, что дежурство уже кончилось, и можно отправляться домой в маленькую квартирку в жилом комплексе на окраине Ашира, в восьмиэтажном корпусе, где проживали несемейные сотрудники городских служб. Но, выйдя к причалу, куда швартовались развозные катера полиции, она увидела Тархаву, тихо шелестевшую под парами, и ее хозяина, герцога Рокова. Герцог мгновенно, словно кошка, перемахнул через планшир катера и, мягко приземлившись на причале, сделал какой-то замысловатый жест шляпой, явно приглашая ее взойти на борт. «Лейтенант!» Алексей учтиво подал руку даме, помогая взойти по узкой лесенке трапу, и, забравшись сам, дернул рычаг, заставляя трап втянуться в отверстие на борту. «И куда мы идем?» Руби, все еще одетая в полевую форму, только что со снятым нагрудником и беретом вместо бронешлема, присела на скамейку, которая неожиданно оказалась мягкой, словно пух, а кожа приятной на ощупь. «Как? Разве мы с вами не договаривались посетить хороший ресторан?» Алексей несколько наигранно раскрыл глаза, как бы в большом удивлении. «А я и о местах договорился». «Здесь на лодке есть видон?» «Пока нет, но идея мне нравится». Алексей осторожно повел тяжелый катер по узкому проходу. «Нет, парни из дежурной части были настолько любезны, что разрешили мне воспользоваться видоном в кабинете дежурного». «Чтобы офицеры дежурной службы разрешили кому-то...» Руби покачала головой. «Вы разлагающе действуете на наших ребят, герцог. Для вас просто Алекс, госпожа лейтенант». «Тогда я для вас Руби». Девушка глубоко вздохнула. «Роскошный катер, красавчик, который везет ее в кабак. Конечно, эта сказка быстро закончится, но имеет она право хоть на кусочек счастья». И лишь когда катер прижался к причалу самого роскошного ресторана в столице, она испытала ужас, переходящий в панику. «Святые искусники! Я же в штурмовой снаряге!» «Но Руби!» Герцог подошел совсем близко и осторожно взял ее руку в свою ладонь, словно птичку. «Представьте себе, элитное заведение, дамы в шелках и бриллиантах, и тут появляетесь вы, пропахшая порохом и кровью невинно замученных людей, в штурмовой форме, как настоящий душитель свобод всего прогрессивного человечества. Вы для них не человек, Руби, вы функция. Через полчаса они и не вспомнят вашего лица, зато форму будут помнить еще очень долго. И я хочу, чтобы вы не стеснялись своей формы. Ее не нужно стесняться. Вспомните, как вы шагали на выпуске под оркестр. Вы же тогда гордились своей формой?» «Я и сейчас горжусь». «Тогда...» Алекс поклонился и подал руку. «Вперед!» Вышколенный швейцар даже взглядом не повел. А вот метрдотель стоял пару секунд, распахивая и закрывая рот, словно выброшенная на берег рыба. Но тоже быстро взял себя в руки и отвел их к столику у самой эстрады, где небольшой квартет наигрывал модный в этом сезоне «Коунбли» ритмический танец, похожий на фокстрот. Как и предполагал Алексей, даже столь экстравагантная пара не удостоилась ничего, кроме нескольких взглядов и едва слышного шепотка. Небожители, проедавшие по 5 золотых за ужин, интересовались только собой и ничем, кроме себя. Но и Руби с Алексеем тоже минут через 5 перестали замечать что-либо, кроме себя, погрузившись в старую, как мир, игру. Утреннее солнце только скользнуло в комнату, усеянную мужской и женской одеждой, когда, мгновенно проснувшись, Алекс тихо дунул в розовое ушко, чуть прикрытое рыжим локоном. — Руби, пора вставать. — Ну, мама! Девушка закусила губу и свернулась клубочком, выставив круглую попку из-под одеяла. «Руби, мне к 10 в академию, а тебе на службу». Девушка внезапно распахнула глаза и несколько секунд смотрела на улыбающегося Алексея, а затем, выскочив с невнятным писком из-под одеяла, стала собирать части своей одежды. «Так, стоп!» Алексей поймал девушку за руку и сгреб в объятия. «Спокойно, никуда не торопясь. Идешь в ванную, собираешься и выходишь к завтраку, свежая и красивая, словно росинка на цветке». Руби уже набрала воздух в легкие, но, подумав, кивнула и, уже вставая с колен Алексея, обернулась. — А ты кто по званию? Тот рассмеялся и одним текучим движением встал и взъерошил рыжие волосы на голове девушки. — Тоже лейтенант. — Да? А я бы тебе дала не меньше майора. «Нет, Руби, лейтенант». Алексей нежно коснулся губами кончика носа подруги. «Всего лишь лейтенант, но в 6-м поколении семьи офицеров в очень крутой армии». Поскольку ванных комнат на 2-м этаже было 2, Алексей тоже вымылся и, переодевшись в совершенно официальный черный сюртук с белым поясом, проверил, как идет сервировка стола для завтрака, и как раз поправлял свежие цветы в вазе, когда к столу вышла Руби. «Утром ты еще прекраснее, чем вечером». Алексей помог гостье сесть и, увидев, как заметался взгляд девушки, взял я руку в свою. «Руби, малышка, если ты не хочешь продолжения, его не будет. Мне было фантастически хорошо с тобой, но это не значит, что я буду предъявлять на тебя какие-то права. При случае повторим, но только по обоюдному согласию». Руби улыбнулась и подняла взгляд. «А я-то уже спланировала, где поставим кроватку». Она хихикнула. «А я считаю, что тебя ждет фантастическая карьера в страже». Алексей улыбнулся в ответ. «Ну, давай просто попробуем повстречаться, а там будет видно. Может, тебе и не захочется». Когда катер подошел к пристани охранителей, Руби сошла с него словно настоящая герцогиня. Величаво пройдя по палубе, загадочно улыбнувшись в ответ на поцелуй и чуть покачивая бедрами, спустилась по трапу. Короткий спектакль произвел неизгладимое впечатление на правоохранителей, толпившихся на причале, и они с несколько стеклянными глазами проводили Руби, входящую в здание управления. Полюбовавшись видом ошарашенных стражей, Алексей отвалил от причала. Его ждала высшая магическая школа.